что зеленые стрелки указывают на дома, в которых он не был, мечети, куда не заходил, подъемы, по которым не поднимался, но понимал, что он был в соседних домах, заглядывал в мечети, находящиеся рядом с указанными на карте. Взбирался на отмеченные холмы, хотя и по другим улицам. Ланкарта ясно показывала, что немало людей бродили по Стамбулу одними и теми же маршрутами. Он решил сравнить карты Дамаска, Каира и Стамбула, как об этом писал когда-то Джиляль, вдохновленный Эдгаром По. Для этого пришлось из книги путеводителя вырезать карты. На лезвие, взятом из ванны, сохранилось несколько волосков, доказательство того, что она скользила по подбородку Джиляля. Когда карты легли рядом, он сначала не мог сообразить, как сопоставить нанесенные на них черточки и значки. Потом он поступил так, как они поступали с Рюей в детстве, когда перерисовывали картинки из журналов. Он наложил карты одну на другую на стекло двери гостиной, направил с противоположной стороны свет от лампы и стал рассматривать. Потом разложил карты на столе, том самом, где мать Джиляля когда-то раскладывала выкройки, и стал смотреть, пытаясь вычислить недостающие части ребуса. Единственное, что ему удалось разглядеть в наложенных одна на другую картах, было едва различимое лицо очень старого человека, морщинистое и незнакомое. За завтраком он осознал, почему испарился оптимизм, с которым он садился за письменный стол. После 8 часов чтения его представление о Джиляле в корне переменилось. Таким образом, он и сам словно бы стал другим. Еще совсем недавно он верил в мир, простодушно думал, что усердно работая он разгадает главную тайну, которую этот мир прячет от него. Ему совершенно не хотелось быть кем-то другим. Но внезапно статьи и все предметы в этой комнате, которые он, казалось, так хорошо знал, превратились в непонятные объекты неведомого, непостижимого мира. И Галипу захотелось лишь одного — избавиться от человека внутри себя, так безнадежно смотрящего на мир. Он жаждал стать другим, когда начал читать некоторые воспоминания Джиляля, чтобы ухватить нити, которые помогут ему лучше раскрыть отношение Джиляля к Мевляне и ордену Мевлеви. В городе наступило время ужина, из окон домов с телевизионных экранов на улицу Тешвикия полился голубой свет. Примечание: орден Мевлеви основан в XIII веке известным поэтом султаном Веледом, сыном Харуми. Джиляль интересовался орденом Мевлеви не только потому, что эту тему страстно любили читатели, но и потому, что к этому ордену принадлежал его отчим. Мать Джиляля была вынуждена развестись с дядей Мелихом, долго не возвращавшимся из Европы и Северной Африки, и не в состоянии прокормить себя и сына шитьем, вышла замуж за человека, посещавшего межливийскую обитель на окраине района Явуз-Султан, недалеко от оставшегося с византийских времен водохранилища. Галип узнал об этом из статьи Джиляля, в которой тот с возмущением светского человека и вольтерианской насмешкой описывал гнусавого сутулого адвоката, посещающего тайные сборища. Читая статью Джиляля, в которой тот вспоминал о днях, что он провел в пахнущей клеями бумагой мастерской переплетчика, где работал после ухода из кинотеатра Шехзад Баши, Галип наткнулся на слова, казалось, относящиеся к нему. Это была расхожая фраза, которую произносили все журналисты, вспоминая о своем горьком или счастливом детстве. Я читал...